Мне хотелось бы сделать краткое вступление к нашей песне. Она будет немного необычная. Песня о дубе. В суровых горах, одиноко меж скал, дуб гордую крону свою поднимал. И, кажется, какая может быть взаимосвязь с сегодняшней темой? Но здесь, если читать стихом выше, вот того, что написано у нас сейчас впереди, то написано так. «Я насадил, Аполлос поливал, но взрастил Бог». И, кажется, апостол Павел себя ставит на такой высокий уровень, что он вместе с Богом, с Аполлосом, один насадил, другой поливал, Бог взращал. Друзья, ну вот этот стих, который впереди, он все расставляет на свои места. «Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто». И вот в этом песне здесь идет речь о гордости человека, о дубе могучем, который стоял столетия, и который... Многое видел на своем веку, и бури, и грозы, и зной, и пургу. Не раз свои ветви к земле он склонял, и в небо с тоской о пощаде взывал. И вот если в нашей жизни происходит, когда мы что-то, какой-то у нас успех, где-то церковь организовалась, где-то есть большой прирост, и мы думаем о себе, что у нас вот все хорошо. Друзья, написано, что и насаждающий, и поливающий есть ничто. А когда мы что-то о себе начинаем думать, то будет как в этой песне, которую мы сейчас споем.